Глава 17. Я закончил осмотр вертолетов и довольный захлопнул блокнот. В голове уже выстроилось несколько идей по их модернизации. Нужно было усилить броню, установить более мощные двигатели, усовершенствовать систему управления. «Что ж», — сказал я, обращаясь к Скале, — «пора бы и нашего нового пилота испытать в деле». «Виктор!» — позвал я стоявшего неподалеку Волынского. «Подойди сюда, пожалуйста». «Да, Теодор», — спросил он, подходя ближе. «Хочу посмотреть, как ты управляешься с этими птичками. Покажи мастер-класс». Виктор немного смутился. «Ну, я уже давно не летал», — неуверенно пробормотал он, переминаясь ноги на ногу. «Не скромничай», — усмехнулся я. «Скала рассказал мне о твоих достижениях. Говорит, ты был одним из лучших пилотов Империи». Виктор покраснел, но все же подошел к ближайшему вертолету. Он ловко забрался внутрь, занял место пилота и начал проверять приборы. Прошло несколько секунд. Двигатель завелся, винты начали вращаться, поднимая ветер, и вертолет плавно оторвался от земли. Виктор сначала неуверенно начал набирать высоту. Затем, словно освоившись, стал выполнять фигуры высшего пилотажа. Виражи, развороты, петли. Вертолет, словно живое существо, послушно выполнял все его команды. На земле, наблюдая за его полетом, стояли я, Скала и двое пилотов, которые перегнали вертолеты из имений графов. «А ты знаешь», — сказал Скала с восхищением, наблюдая за Виктором. «Я ведь много раз с летунами взаимодействовал. Круто сын графа летает. Талант у него». «В ночные охотники других не брали», — хмыкнул один из пилотов, высокий и крепкий мужчина с загорелым лицом. «Все сплошь аристократы были, да еще и одаренные». Я удивленно посмотрел на него. «И ты оттуда?» — спросил я. Пилот усмехнулся. «Да куда мне до них? Я простой пилот». Виктор, закончив свое выступление, плавно посадил вертолет рядом с нами. Когда он вылез из кабины, его глаза были мокрыми от слез. «В глаз что-то попало», — пробормотал он, смущенно вытирая слезы. «Слушай, Виктор», — спросил я, подходя к нему, — «а какой вертолет из этих двух лучше?» Он пожал плечами. «Оба неплохие», — ответил он, — «но это устаревшие модели». «В Лихтенштейн всякую срань свалили», — хмыкнул пилот Шенка, подтверждая слова Виктора. «Тем более на службе в частной армии аристократов. Боятся новую технику Империи отправлять, чтобы враги не отжали, не украли или сами не продали. То ли дело прусаки делают альбатрос. Вон недавно австриякам продали две эскадрильи, а говорят, что нейтралитет соблюдают. Но, с другой стороны, у Австро-Венгерской республики внезапно появилось денег, как у дураков-антиков». «Альбатрос», — задумчиво произнес я, записывая название в блокнот. «Интересно, и где такие можно увидеть?» «Вертолет это?» Пилот, достав из кабины карту, ткнул пальцем в точку, где-то на территории Австро-Венгрии. «Да вот, на этом аэродроме раньше точно стояли родимые». «Что ж, спасибо за демонстрацию», — сказал я. «Можете быть свободны». Когда пилоты забрались в свои машины и улетели, я, задумчиво глядя им вслед, произнес: «Ладно, друзья, царь-пушку мы уже взорвали. Теперь вот, похоже, настало время вертолеты позаимствовать». Скала и Виктор переглянулись, явно не ожидая от меня такого заявления. «Но и пилоты нужны еще», — продолжил я. «Я могу подтянуть своих сослуживцев», — сказал Виктор, немного подумав. «Уверен, многие из них захотят присоединиться к нам». «А у меня есть несколько летунов-инвалидов на примете», — добавил Скала. «Я их тоже подтяну. Неделя, и все будет». «Отлично», — кивнул я. «А у меня к тому времени будет готов план». Кабинет начальника службы безопасности. Город Петербург, Российская империя. Аристарх и Ангелина Вавилонские сидели напротив начальника службы безопасности, чувствуя себя не в своей тарелке. Роскошный кабинет Керенского с его массивной мебелью из красного дерева, картинами в позолоченных рамах и огромным окном, выходящим на Неву, внушал им благоговейный трепет. Они привыкли к более скромной обстановке и сейчас чувствовали себя как школьники, вызванные на ковер к директору. Николай Алексеевич Керенский в безупречном костюме с проницательным взглядом внимательно изучал их, будто оценивая их способности. Он знал, что Аристарх – алкаш и лжец, а Ангелина – хитрая интриганка, но сейчас ему нужны были именно они. «Господа Вавилонские», – начал он спокойным, ровным голосом. «Я пригласил вас сюда, чтобы обсудить непростую ситуацию, которая сложилась в Лихтенштейне. Как вы знаете, над княжеством нависла угроза. Республика Австро-Венгрия, несмотря на все наши дипломатические усилия, продолжает свои провокации». Аристарх с трудом сдерживал зевоту. Всю дорогу до Петербурга он наслаждался предоставленным Керенским личным самолетом и дорогим шампанским, которое лилось рекой. Сейчас ему хотелось только одного – поскорее закончить этот разговор и отправиться в ближайшую рюмочную, чтобы как следует опохмелиться. Ангелина же, наоборот, была сосредоточена. Она внимательно слушала Керенского, ловко скрывая свое волнение за маской вежливого интереса. «Ваш сын Теодор», – продолжил Керенский, – «проявил себя с лучшей стороны. Он не только успешно отразил нападение австрийцев, но и начал строительство оборонительных укреплений на границе. Это достойно уважения. Но...» Он сделал паузу, внимательно глядя на Аристарха. «Для продолжения работ ему необходимы материалы, оружие и техника. А с этим сейчас большие проблемы». «Да, похоже, с поставками сейчас полная беда», – подтвердил Аристарх, изображая заинтересованность. «Именно так», – кивнул Керенский. «Денежные переводы временно заблокированы. Пруссия, Австрия, Швейцария – все они ввели санкции против Лихтенштейна. Поэтому мы решили действовать по старинке». Он многозначительно посмотрел на Аристарха. «Будем перевозить золото». У Аристарха загорелись глаза. «Золото! Много золота! Это же настоящий джекпот!» Он уже начал прикидывать, как сможет позаимствовать часть этого золота и свалить куда-нибудь подальше от этой всей кутерьмы, например, в Париж. Там жизнь красивая, вино вкусное. Да черт с ним. Он даже готов впервые попробовать лягушек, лишь бы не вот это вот все. Гулять-то гулять, как говорится. «Конечно, путь будет трудным и опасным», — продолжил тем временем Керенский. «Вам придется преодолеть немало препятствий, но я уверен, что вы справитесь. С вами полетит ваш шурин Андрей, он обеспечит вашу безопасность». Аристарх кивнул, стараясь не выдавать своего волнения. «Андрей. Силовое решало. Человек, с которым лучше не связываться. Впрочем, с ним они точно будут в безопасности». «Ваша же задача», — обратился Керенский к Ангелине. «Уговорить Теодора продолжать работу над укреплениями. Объясните ему, что это важно для всей империи, что он не один, что мы его поддерживаем». Ангелина с готовностью кивнула. Керенский поднялся и, жестом указывая на дверь, сказал: «Что ж, господа, на этом, пожалуй, все. Дальнейшие указания получите от моих помощников. Удачной вам дороги!» Аристарх и Ангелина тоже поднялись. Они поблагодарили Керенского за прием и покинули кабинет. Стоило им выйти за дверь, как Аристарх не смог сдержать эмоций. «Дорогая! Ты вообще понимаешь, что это значит?» – прошептал он жене. «Да это же гребаный, мать его, джекпот! Нам выдадут золото, которое мы успешно приватизируем, и улетим в Париж!» «Ага, увидеть Париж и умереть?» – спросила его Ангелина. «Ну, увидеть – да, а умирать вовсе не обязательно», – нахмурился Аристарх. «Вот чего ты так сразу?» В коридоре их уже поджидал Андрей. На радостях Аристарх поделился с ним свалившейся на их головы удачей. «Пф, наивная», — фыркнул Андрей. «Неужели вы думаете, что Керенский такой лох? Он меня за прошлые делишки поймал, счета заблокировал и предложил альтернативу отсидке — участие в этой авантюре». «Авантюре?» — Аристарх удивленно раскрыл рот. «А вы думаете, вам, идиотам, деньги доверят?» Андрей рассмеялся. «Мы будем подсадными утками. Настоящее золото другим маршрутом надежные люди повезут. А мы будем отвлекать на себя внимание. Так что советую вам вести себя тихо и не выкидывать никаких фокусов. Иначе...» Он сделал многозначительную паузу. «Присядем все далеко и надолго». Резиденция князя Роберта Бобшельда, Вадуц, княжество Лихтенштейн. Герцог Сергей Никифорович Иванов, опираясь на трость, прихрамывая, вошел в кабинет великого князя Лихтенштейнского. Его лицо, еще недавно бледное и осунувшееся, теперь приобрело здоровый румянец, а в глазах появился привычный холодный блеск. Он подошел к столу, за которым сидел Бобшельд, и с интересом осмотрел кабинет. Ремонт после австрийского обстрела был завершен, и теперь здесь снова царила атмосфера роскоши и власти. Князь Роберт Бобшельд жестом пригласил его присесть в кресло напротив своего стола. «Сергей, рад видеть тебя на ногах!» – воскликнул он с наигранной радостью. «Как здоровье?» «Хреново!» – без прикрас ответил Иванов, опускаясь в кресло. «Но жить буду!» «Ну, ваше сиятельство, рассказывайте, что тут у вас происходит. Я пока был вне игры и столько всего пропустил». Бобшельд, не торопясь, наполнил два бокала дорогим коньяком и протянул один Иванову. «За твое возвращение, Сергей!» — сказал он, поднимая свой бокал. Иванов, не чокаясь, сделал большой глоток, поморщившись от жгучего вкуса. «Хороший коньяк!» Похвалил он, отставляя бокал в сторону. «Так что там у тебя за план?» Бобшельд усмехнулся. «Терпение, Сергей, терпение. Всему свое время. Для начала хочу ввести тебя в курс дел. Как ты знаешь, ситуация в княжестве сложная. Австрийцы, будто стая голодных волков, бродят у нашей границы. Война неизбежна». «Да, Павел мне все рассказал». Мрачно кивнул Иванов. «Эти австрийские ублюдки разнесли наш завод. А теперь еще и угрожают вторжением. Но мы им покажем. Мы будем сражаться до последнего. Рот Ивановых не сдается!» Бобшельд рассмеялся. «Браво, Сергей!» Воскликнул он, иронично аплодируя. «Какой патриотизм! Какие громкие слова! Но давай будем честны друг с другом. Мы оба знаем, что в этом мире правят деньги. А Российская империя, как ты знаешь, сейчас не в лучшей форме. Ей не до нас. Так что падение Лихтенштейна лишь вопрос времени. И...» Он понизил голос, наклонившись к Иванову. «Мне поступило весьма заманчивое предложение от Австро-Венгрии». Иванов нахмурился, недоверчиво глядя на князя. «Предложение? Какое еще предложение?» «Сдать княжество», – спокойно ответил Бобшельд, наблюдая за реакцией Иванова. «В обмен на определенные гарантии». Иванов хотел было возмутиться, но Бобшельд поднял руку, останавливая его. «Подожди, Сергей, не торопись с выводами». «Подумай, Российская империя не сможет нам помочь. Австрийцы сильнее, они уже на пороге, а я...» «Я могу договориться с ними о сохранении твоего бизнеса и твоих владений. И даже о твоем титуле, если захочешь». Иванов задумался. Перспектива потерять все, что он создал, пугала его. Да, он был патриотом, но он был прежде всего бизнесменом. И как прагматичный человек, конечно же, понимал, что в этой войне у них нет шансов. «Ну, не знаю», – неуверенно произнес он. «Это предательство». Бобшельд усмехнулся и, достав из ящика стола лист бумаги, написал на нем цифру. Затем повернул листок к Иванову. Иванов, увидев сумму, ошеломленно раскрыл рот. Столько нулей? Я в деле, прошептал он с жадностью, глядя на цифры. А что нужно делать? Для начала, ответил Бобшильд, убирая листок со стола. Нужно подорвать обороноспособность княжества. Официальную армию я придержу, но вот аристократы, некоторые особо упертые патриоты, будут сопротивляться. И Теодор Вавилонский, хоть и не самый сильный, но уж точно самый раздражающий из них. «И как мы с ним поступим?» – спросил Иванов, чувствуя, как в нем просыпается азарт. К Вавилонскому у него был личный должок. «У меня есть сюрприз», – загадочно улыбнулся Бобшильд. В этот момент раздался стук в дверь, и в кабинет вошел человек, который заставил Иванова насторожиться. Он узнал этого человека. Леос, один из лидеров повстанцев. Но что, черт возьми, он здесь делает? Леос кивнул сначала Бобшильду, затем Иванову, после чего опустился в кресло, вальяжно закинув ногу на ногу, словно был здесь не только частым гостем, но и вообще хозяином положения. Иванов с недоумением посмотрел на князя, ожидая пояснений. «Сергей», — улыбнулся Бобшильд, — «позволь представить тебе моего... делового партнера». Магическая энергия струилась сквозь мои пальцы. Я сосредоточенно работал, преобразуя подвальные помещения усадьбы. Сырой, затхлый подвал, заваленный всяким хламом, постепенно преображался. Стены раздвигались, образуя новые коридоры и комнаты, пол выравнивался, появлялись скрытые ниши и потайные ходы. Один из таких ходов я вывел далеко за пределы усадьбы, в глубокий лес, тщательно замаскировав выход под корнями старого дуба. Второй замаскировал под груду камней. Третий открывался в потайной стене заброшенной сторожки лесничего. Каждый из них был оснащен ловушками и защитными механизмами на случай непредвиденных обстоятельств. «Случаи разные бывают», – подумал я, с удовлетворением осматривая результаты своей работы. Закончив с подвалом, я поднялся наверх, как раз вовремя, чтобы встретить Аркадия Иосифовича и Алену, подъехавших к усадьбе. «Теодор, рад тебя видеть!» – воскликнул Аркадий Иосифович, выходя из машины. Сегодня он был одет в деловой костюм, а на его лице играла приветливая улыбка. За ним последовала Алена в стильном бежевом плаще. Я встретил их настороженно, не забывая о том, что Аркадий Иосифович, несмотря на свою внешнюю доброжелательность, человек довольно мутный, и его истинные мотивы до сих пор оставались для меня загадкой. Этот старик был слишком хитер и непредсказуем, а с такими персонажами я предпочитал держать ухо востро. «Рад видеть вас тоже», – дружелюбно улыбнулся я, приглашая их зайти внутрь. Мы прошли в гостиную, где я предложил им чай и кофе. Пока дворецкий Фредерик разливал напитки, Алена, сев на диван, с неприкрытым интересом разглядывала Настю, которая присоединилась к нам. В ее взгляде читалось не только любопытство, но и... едва заметная ревность. «Похоже, я ей все-таки нравлюсь», — с легкой усмешкой подумал я про себя. Аркадий Иосифович откашлялся и начал разговор. «Теодор, мы пришли к тебе с миром. У нас есть информация, которая может быть для тебя полезной». «Я внимательно слушаю», — ответил я. «Дело в том, что ситуация в княжестве становится все более напряженной. И что самое странное, внимание масс, оно внезапно направлено на тебя». «В смысле?» — не понял я. «Ну, знаешь, раньше народ тоже ненавидел власть и аристократию, грезил свободой и подпольем, но никто ничего не делал. Диванные эксперты, как говорится. А сейчас война и...» «Началась массированная атака на умы жителей?» Закончил я за него фразу, подумав о том, как мне повезло с Дашей Малиновской. Эта девушка, несмотря на свою внезапно свалившуюся популярность, не зазвездилась. Она продолжала работать в Лихтенштейне, отказываясь от заманчивых предложений с центральных каналов империи.